жизнь долгая-долгая. А у тебя овраг, будет две жены и у обеих родинка на правом плече. Соломенную крышу закат присыпал кирпичной пылью. Окна из чего-то прозрачного с перепонками. Как ни вглядывайся, ничего не видно. Будто кто-то склеил языком стрекозьи крылья. Давно не крашенное крыльцо, ступеньки дышат сипом. Наступишь — выдох, поднимаешь ногу — вздох. Постучал тихо. Никто не откликается. На яблонях в сетках от апельсинов висят булыжники, чтобы росли вширь. Гроздья белой сирени после дождей покрылись ржавчиной. У березы под умывальником трава густо заляпана зубной пастой. Старый кирпич у флоксов. Подумал, вдруг там ключ. Подковырнул его, а там сороконожка. Снова постучал, уже погромче. Из-за двери шарканье, приглушенный кашель, скрип половиц. Какой-то странный голос спрашивает: «Кто ты?» Путник отвечает: «Я». И слышит в ответ: «Здесь нет места для двоих». Путник стоит и смотрит, как бабочка, споткнувшись о воздух, села на подоконник, весь в струпьях старой краски, и смотрит на него.